Глава 8. Когда вечером следующего дня Амитабх вернулся с работы, он не стал ходить вокруг да около. Едва сняв с себя верхнюю одежду, он усадил Лию на диван, выключил телевизор, взял ее за руку и сказал: «Лия, я люблю тебя, но жениться на тебе не могу». Лия вздохнула. «Так я и знала». «Прости меня». Лия провела рукой по волосам и снова вздохнула. Она не знала, что ответить. «Дело не в тебе». «Ну, естественно». «Просто мои родители». «Что?» «Женись я на тебя, они были бы в отчаянии». Лия посмотрела на Амитабха в замешательстве. Его родители ее обожали и считали, что Лия прекрасная девушка. Амитабха сделал паузу и вздохнул. «Слушай», — сказал он, — «мне уже 30. Страдать ерундой хорошо, когда ты еще совсем молод». «Страдать ерундой?» Лия почувствовала, как живот скрутило узлом. «Боже, нет, конечно, не страдать ерундой, я не это имел в виду, просто ты и я, это...» Отчаянно жестикулируя, Амитабх ходил по комнате. «У нас ничего не выйдет», — закончил он свою мысль. «Господи, Ам, что ты такое говоришь?» Сердце Лии уже прокачивало по ее артериям запредельные дозы адреналина. «Что, не могу на тебе жениться?» «Не сейчас...» «Ни когда-либо еще. Мои родители не против, чтобы мы встречались, но они никогда не примут тебя в качестве моей жены». Лия слышала все его слова, но не могла их понять. «Почему?» — спросила она. «Потому что я белая?» «Да, потому что ты белая, потому что ты христианка, потому что у тебя нет высшего образования, а твой брат гей, ты пьешь и сквернословишь». «Господи, какой кошмар!» «Я думал, ты все это знала. Мне казалось, ты приняла это как данность». «Нет», — тупо сказала Лия, — «я понятия не имела». «Так что скажешь?» — спросила Амитабх. «Не знаю», — ответила она. «Ничего, наверное. Я думала, твои родители любят меня». «Они тебя любят». «Тогда почему?» «Просто так положено, Лия, вот и все». «Ну, а если мы не поженимся? Просто будем жить, как сейчас». Амитабх уставился в потолок и вздохнул. «Боюсь, все не так просто». «А почему нет? Если проблема только в том, что твои родители не хотят, чтобы ты женился на англичанке, то не женись на мне». «Но я должен жениться». «Зачем?» «Чтобы завести семью. Мне положено иметь семью». «Но ведь не обязательно жениться, чтобы иметь семью». «Обязательно», — сказала Амитабх и вздохнул. «В моем случае обязательно». Лия судорожно сглотнула. Похоже, слова Амитабха наконец начали доходить до нее. «Ты хочешь сказать, что, несмотря на 3 года, проведенные вместе, я для тебя всего лишь временное увлечение?» — всхлипнула она. «Нет, конечно, нет. Просто я тогда об этом вообще не думал. Я был молод. Считал, что времени еще полно. Не думал, что наши отношения столько продлятся», — промямлил Амитабх. Лия смотрела на него, на этого внезапно ставшего ей чужим человека, с которым она провела последние 3 года. Ощущения, которые испытывала Лия, были сродни тому, что чувствует жена, узнав, что у ее мужа есть вторая семья. «Или что чувствуешь, когда выясняется, что твой муж террорист или секретный агент?» Лия уже не первый раз слышала о межрасовых парах, оказавшихся в подобном положении. Даже смотрела как-то сюжет на шоу Килроя. Вспомнила, что даже смеялась, думая, что с ней Амитабхом ничего подобного быть не может, потому что его родители любят ее и не против их отношений. К тому же, если быть совсем честной, Лия вообще не сразу поняла, что Амитабх индус. «То есть нам лучше расстаться?» — заикаясь, произнесла она. Амитабх кивнул, пожал плечами и снова кивнул. «Полагаю, что да», — сказал он. Лия заплакал. 12 января 2005 года. «Тоби, прошло уже очень много лет с тех пор, как я последний раз тебе писал. Прости, что не поддерживал связь, но такова жизнь. Сообщаю тебе, что мы с Джемой разводимся. Она с мальчиками... У нас 2 сыновей. Старшему 12, младшему 9. останется в Кейптауне, а я переезжаю в Йоханнесбург. В конце марта мне по делам нужно быть в Лондоне, так что я пару недель проведу в своей квартире в Челси. Я хотел бы встретиться с тобой. Интересно посмотреть, кем ты стал. Был-то ты, не сказать, что человеком многообещающим. К тому же интересно, в каком состоянии дом, который я купил тебе перед своим отъездом. Если у тебя есть мозги, нужно пользоваться ситуацией на рынке, чтобы устроить свою жизнь. По оценкам Питера, сейчас дом должен стоить больше 500 000. Думаю, сумма вполне достаточная, чтобы ты мог напечатать свою поэзию. Я периодически почитываю рубрику о книжных новинках в «Таймс», но упоминания о тебе там не встречал. В любом случае, я буду рад, если ты мне расскажешь, как жил все эти годы. Я все еще не исключаю возможности, что ты дашь мне повод для гордости. Кажется, тебе скоро 40, а в таком возрасте мужчина уже должен знать, состоялся ли он в жизни или нет. Если захочешь со мной связаться, номер Питера у тебя есть. С наилучшими пожеланиями, Реджи. Папа.